Глава вторая. Чемодан был почти собран. «Мне не нужна телохранительница!» И гневно топнула ногой, но напрасно. В пушистой тапочке жест выглядел совсем невнушительно. «Конечно, нужна!» — спокойно возразил папа. Элоиз Доу оторвалась от чтения договора, который должна была подписать, и обвела нас насмешливым взглядом. «Точно, телохранительница тебе не нужна», — хмыкнула эта заноза. «Тебе нужна личная охрана из боевиков, армия защитников со щитами, парочка нейтрализаторов и некромант со способностью воскрешать до кучи. Но многолюдное сопровождение распугает потенциальных женихов и невест, так что придется терпеть меня». Лист в положенном месте украсила размашистая подпись. Папа кивнул и забрал свой экземпляр в папку. «Не так уж часто со мной что-нибудь приключается», — буркнула пристыженно. «Котел, набор ленточек для амулетов, капли для глаз. Их, пожалуй, можно сунуть в косметичку». «Зато с каким размахом?» — фыркнула вредная особа. «Дорогая, в твоем случае важнее не количество, а качество», — согласился с ней папа. «Но это не отменяет того, что ты у меня замечательная, упорная, талантливая ведьмочка». Сообщая собеседнику что-либо неприятное, нужно подсластить пилюлю парочкой добрых слов. Для меня папа подобрал целых 3. Но с какого перепугу он решил, что трюк, пригодный для партнеров и подчиненных, сработает и с дочерью? Галка спокойно. Дышим. Музыкальная шкатулка, зеркальце, зачарованные невестинские подвязки. Чувство, что что-нибудь непременно забыла, неумолимо нарастало. Еще один успокаивающий выдох. Надо переключиться. Хоть на что. «Пап!» И, получив его внимание, сформулировала вопрос. «Почему она? Между прочим, она наглая. И вообще, кто придумал, что человеку под фамилией Доу можно доверять?» «Неужели эта маленькая нимфа не такая пустышка, как я сразу решила?» Вскинула брови обсуждаемая, которая беспардонно сидела на подоконнике, закинув ноги на стол. Сапоги на безумных каблуках его не касались, но все равно раздражала. «Элоиз — дочь моего старого знакомого, с которым мы в юности служили на флоте», — пояснил папа. «Ей можно доверять». «К тому же она не парень с кубиками на животе и не станет соблазнять подопечную». «Перспектива составить удачную партию мне нравится, но возвышенные ведьмочки в пушистых тапках не в моем вкусе». С серьезным лицом подтвердила нахалка, только глаза посмеивались, выдавая шутку. Папа кивнул и ненадолго покинул мою комнату. Обреченно вздохнув, я обозрела свалившееся на голову несчастье. Нет, при большом желании я смогла бы от нее отделаться, но решила на это не тратить время. Если папе так спокойнее, пусть присматривает за мной чужими глазами. Еще поглядим, кто из нас троих первый взвоет. Нанятая телохранительница была лет на 5 старше меня, если судить по внешности, и на 2 головы выше. Такой жениха по росту подбирать замучаешься. Не то чтобы это важный критерий, но нас учили, что пара в идеале еще и смотреться должна хорошо. В остальном, отточенная тренировками фигура, под одеждой вполне отчетливо просматривались мышцы, роскошная копна вьющихся каштановых волос, крупные черты и карие-зеленые глаза с колючим взглядом. «Пристрою», — почти оптимистично решила я. Что там себе решила телохранительница, которая все это время меня взаимно разглядывала, не знаю. И знать не хочу. «У всей твоей семьи такая странная фамилия?» Болтовня призвана была помочь разрядить атмосферу. «Да и надо же нам познакомиться». «Нет, только у меня», — лениво отозвалась соглядатая. «Ночнушка, пеньюар с вшитыми защитными чарами. Слава магии, что чемодан зачарован, и туда можно впихнуть вот просто все». «Ты вообще в курсе, что так называют неопознанные трупы и людей, которые скрываются?» «Гримуар. Его на самый верх, пожалуй». «Вот и я считаю, что это отличный творческий псевдоним», — дернула бровью Элоиз. «Творческий? «Я что, ослышалась?» «Угу», — мурлыкнула она. Застегнула чемодан. Еще раз обозрела его уже в таком виде. Снова открыла. «Что-то же наверняка осталось». «Мордобитие как отдельный вид искусства?» — уточнила скептично. «Ты просто еще в деле меня не видела». И Лаиса вольготно потянулась. «Видела вообще-то. Честно говоря, мне совсем не понравилось. Спасибо ей, конечно, за спасение. Большое, просто огромное спасибо. Тут все дело в моей сущности, в природе силы. Я же романтичная ведьма. Насилие моей природе глубоко противно». «Мало видела», — отмахнулась, не подозревающая о моих мыслях Доу. «И лучше бы так оно и осталось. Хоть в чем-то мы с ней одного мнения». «На всякий случай делаем зарубку в памяти. Жених нужен не только высокий, но еще и с крепкими нервами. Надеюсь, в провинции такие водятся». Когда я полезла в чемодан в третий раз, Элоиз не выдержала. «Если ты что-нибудь забыла, папочка тебе это пришлет. Поехали уже». Снизу вверх, потому что сидела на корточках у раскрытого чемодана, я посмотрела на нее, как на сумасшедшую. «Ага. А еще грузовик всего ненужного, домашней еды на целую армию и, возможно, себя в придачу. Устроишь пир, пригласишь всех свободных местных, и стажировка готова. Не прониклась моими мучениями, это вредина». Всем своим видом показывая, что ждать больше не собирается, она встала. Пришлось уступить и идти за ней. Ничего-ничего. Пройдет какой-нибудь месяц, ну два, и я упакую ее в подвенечное платье. Даже зачарованные подвязки ради такого случая не пожалею. «Присматривай там за моей принцессой, Элли». Папа крепко обнял меня. Через его плечо я заметила, как скривилась моя надзирательница. Кажется, сокращенное имя ей не нравилось. «А ты что без глупостей? Никого без уважительной причины не проклинать. Магических законов не нарушать. Если заведется поклонник, сразу же его показать мне. Но лучше всех быстренько влюбила, поженила и домой». «Я помню, папа», — улыбнулась тепло. «Ты мне это перед каждым выходом из дома говоришь». Он примирительно поднял руки. Еще раз чмокнув его в щеку, я направилась к машине. Но Элли ловко запрыгнула на водительское место, даже не открывая дверь. Поерзала, отрегулировала сиденье под свой рост. «Ну, ладно. Я не очень-то люблю водить». Машина медленно выехала с нашей территории, и как только папа не смог больше нас видеть, набрала максимально разрешенную скорость. «Удивляюсь, как ты не сбежала из сказочного замка раньше?» — пробормотала Элли. Только очень наивная ведьма могла решить, что добраться в Лёльшем получится без приключений. Но почему-то даже телохранительница не сомневалась. Куда уж нам, романтичным. Началось все неплохо. Мы выехали из столицы, и Элли выжила из машины все, на что та была способна. Дух захватывала. Кажется, я даже вскрикнула от переполняющих изнутри эмоций. Выбраться на свободу оказалось интересно. Пожалуй, я даже не против, что эта угрюмая личность со мной. Путь наш дальше лежал к транспортным порталам, которые помогали сократить дорогу. Заплатил, и ты в другой части страны. Удобно. Иначе до этого Лёльшема дня три бы добирались. Вынесло нас где-то. Города в пределах видимости не наблюдалось. Лес, цветочки, белка. Пока я пыталась угостить ее печеньем, Элли остановилась и достала карту. «Твой отец вместе с договором дал», — пояснила она. «С потустороннего рынка вещица». Вот тут я заинтересовалась. Потусторонний рынок — это незаконная магическая ярмарка, где добыть можно абсолютно все. Неуловимая, потому что каждую неделю работает на другом месте. И недоступная для тех, в ком нет дара, как принято считать. Мне о ней даже думать было запрещено. Папой и академией, потому что за посещение нелегальных мест ведьмочкам грозило неминуемое отчисление. Я и не думала, даже гримуар себе сама сделала. Хотя знала, что некоторые сокурсницы из числа тех, за чьей спиной отсутствовали поколения одаренных, просто купили магические книги. Зачем корпеть над лишней работой? Впрочем, сейчас меня больше интересовал другой вопрос. Как папа проник на потусторонний рынок? Нанял помощника с магией, что ли? Спросить прямо сейчас возможности не представлялось, так что я любопытно придвинулась к Элли. Карта. Жила, двигалась, дышала осенью, жужжала десятками голосов, взорвавшееся зелье. Это же настоящее сокровище. Едва сдерживая восторг, я проследила взглядом, как с клёна падает желтый лист и опускается в яркую кучу из опавших ранее. «Нас здесь нет», — определила тем временем моя практичная спутница. «Держи». Редкость и ценность была бесцеремонно впихнута мне в руки. Сама Элли потыкала что-то в навигаторе, довольно хмыкнула и направила машину в противоположную сторону. «Через полтора часа будем на месте», — уведомила она меня. Я бережно сложила карту и нашла ей безопасное место в сумочке. «Слушай, ты же не замужем?» Короткий подозрительный взгляд буквально почувствовала кожей. Кажется, она только сейчас по-настоящему оценила возможные нюансы этой работы. «Даже не думай», — рыкнула телохранительница. «Пф, все счастливые невесты поначалу так говорят». Планировать первую совершенно самостоятельную работу и то, что было бы просто волшебно соединить ее с мелкой местью вредной Элли, которая меня за полноценную ведьму не считает, оказалось необыкновенно сладко. Настолько, что когда у нас, несмотря на всю защиту, пробило колесо и машину мотнуло, я больно ударилась подбородком и со всей дури прикусила губу. «Ох!» «Жива?» — без особого интереса уточнила Элли. Словно в подтверждении моей сегодняшней невезучести стал накрапывать мелкий дождик. «Ага, больно-то как!» Следующие 15 минут прошли продуктивно. Элли осмотрела ущерб, существенно обогатила мой словарный запас, хотя где бы романтичной ведьме пригодились подобные выражения? Попинала колесо, привалилась к машине и шумно вздохнула. Я залила кровью платье, молчу уж про подбородок. План дальнейших действий у нас созрел одновременно. Идем в кафе через дорогу. Узнаем, как связаться с техпомощью. Я умоюсь. Дождь усилился. Не кстати оживившаяся интуиция предсказала, что на новом месте может сложиться не так и легко. И еще одно крошечное событие, происшедшее на пути к кафе, лишь укрепило нехорошее подозрение. Машина. Само ее появление удивило, учитывая, что до сих пор мы ехали по совершенно пустой дороге. Новая, чистая и недешевая. Это удивило еще больше. «Эй, стой!» — крикнула Элли и махнула рукой. Нас проигнорировали. Пронеслись мимо с такой скоростью, что только ветер отбросил мои волосы за спину. Почему же тогда в животе клубком свернулось какое-то неприятное предчувствие? Хм, наверное, их напугал мой окровавленный подбородок. Я больше себя утешала. И да, внутри сидели двое молодых мужчин. Наверняка решили, что я вампир. «Нет». — ехидно возразила моя телохранительница, которая пока что вверенному ей телу больше вредила. «Просто они не в курсе, что существуют дуры, которые выкидывают запаску, чтобы засунуть в багажник большой розовый чемодан». Злыдня. Цвет этот я не то чтобы сильно любила, просто заставила себя привыкнуть. Как и к специфике своей магии. Такая лучше, чем совсем никакой. Заведение оказалось пустым, и не слишком чистым внутри. Но безлюдно только до вечера, как заверила официантка. И пока Элли выясняла у нее необходимые контакты, я прошмыгнула в туалет. Открыла кран, заглянула в зеркало и заорала бы в голос, если бы на меня не наложили короткую немую порчу. «Тише, Абигайль», — приказал знакомый голос. «Мы ведь не хотим, чтобы о нашей встрече узнали». Невидимая хватка на горле исчезла. «Ведьма Горгонья?» — воскликнула я. Вода зашумела как-то по-другому, скрывая звуки. «Что вы здесь делаете?» Учебный кошмар и на стажировке настиг. «Разбитое сердце, ей что ли заняться нечем?» «Умывайся», — милостиво позволила бывшая наставница. «А я пока буду говорить». «Так это вы все подстроили?» — озарила мою голову догадка. «Смой кровь, и я вылечу твою губу», — проявила противоестественную для нее щедрость эта Мегера. «И молчи, времени мало, а мне нужно многое тебе сказать». Я послушно принялась плескать в лицо водой. Честно говоря, я планировала, что в Лёльшем поедет другая девушка. Но происшествие с книгой спутало все карты. Впрочем, к лучшему. У тебя возможностей больше. И ты ведь мечтала стать магом, так? Как можно молчать, когда она задает вопросы? Это было давно и уже не имеет значения. Малейшее шевеление губами причиняло боль. Горгонья взяла меня за плечи, повернула к себе, тронула разбитую губу. Шикнула, когда я болезненно дернулась. От ее пальцев шла приятная прохлада. Одновременно ведьма продолжала говорить. «Если поможешь мне, устрою тебя на дополнительную стажировку к боевым магам. Это 2 года с элитной командой. Мало у какой ведьмы есть такое блестящее резюме. А из нашей направленности так вообще ни у одной. Ну как, тебе интересно? Кивни». «Заманчиво, но...» «С твоим отцом я договорюсь, обещаю». Кивнула. В этот самый момент интереснее всего было, что она от меня хочет, потому что ставки реально высокие. На окраине города есть замок. В нем живет молодой наследник старинного аристократического семейства. Понизив голос, быстро принялась объяснять суть Горгонья. «Ты себе не представляешь, какой он монстр». «И не хочу, если честно». «Монстр, как показал утренний опыт, абсолютно не мой профиль». «А вы представляете?» Боль прошла, и ранка, похоже, затянулась. «Он был женат на моей дочери». «На Ранте?» «Так, спокойно. Ведьма с выпученными от удивления глазами — это как-то не принято. Удивлять должны мы, а не нас. А еще впечатлять, поражать, ошеломлять и доводить до нервного тика». Жаль, с Горгоньей ни один из этих номеров не пройдет. «Другой у меня нет», — довольно резко бросила ведьма. И тут же сменила тон на доверительный. Помнит, зараза, что это ей от меня нужна услуга, а не наоборот. Он издевался над ней, унижал, часто бил. Я пыталась что-то сделать, но сразу не знала всей ситуации. А моя девочка его так любила. Только когда она пропала, я поняла, насколько все было серьезно. До сих пор простить себя не могу. К спине прилип мокрый холодок. «Пропала?» — переспросила дрогнувшим голосом. «Больше года прошло, а о Ранте так никто и не слышал ничего. И поисковые заклинания возвращаются пустые». Было заметно, что Горгонья изо всех сил старается сдерживаться, но ее глаза выдавали страх. «Ты должна узнать, что он сделал с моей дочкой. А потом я накажу мерзавца по-ведьмински». Холодок обнял за плечи, в самую душу заполз, давая понять, что теперь мы с ним родные. «А этот маг, он... маг?» — оборвала бывшая наставница с горьким смешком. «О нет, Лоренц Илс — обыкновенный человек. Просто изворотливый, богатый и с черной душой. Расследование проводили?» «До сих пор ведут, но без толку». Отмахнулась убитая горем мать. «Разве в таких случаях закон не требует магических проверок? Не то чтобы я много об этом знала, обрывки сведений в голове приходилось лихорадочно сгребать вместе, и все равно будто чего-то не хватало». Горгонья прошлась по узкому пространству, скривилась от отвращения при взгляде на замызганное зеркало. «Проверки он каким-то образом прошел». К нему даже магического куратора приставили, но там совершенно бездарный мальчишка. Его максимум — светящиеся шарики. Вся надежда на тебя, Абигаэль. Стажировка у магов с полного папиного одобрения — прекрасная мотивация. Но принять решение меня заставил затравленный взгляд ведьмы, которая за 7 лет, что я ее знала, не позволила себе ни единой секунды слабости. А тут... Сердце в груди огнем горело от сострадания. «Помогу, чем смогу», — пообещала я. «Абигаэль!» — рявкнули за дверью. «Тебя там что, очередной пришибленный любовным дипломом монстр сожрал?» Моя собеседница лишь на миг изогнула бровь. «Я найду способ связываться с тобой», — быстро проговорила она и исчезла в розовой дымке. Распахнулась дверь. «Жива?» — задала любимый вопрос Элли. «Нужно больше времени, чтобы исцелить себя», — спокойно заметила я и продемонстрировала охраннице совершенно невредимое лицо. И я получила деловое предложение. «В туалете?» — изумилась Элли. Обвела взглядом окружающее пространство. Никого, кроме меня, не нашла. Почему-то ей это сильно не понравилось. «Никогда не знаешь, где именно тебя поджидает любовь», процитировала одну из учивших меня ведьм я. «Принеси из машины платье, пожалуйста». «То есть лечить себя ты можешь, а удалить грязь с одежды нет?» удивилась она. «Могу, но это не то же самое, что выстиранная вещь». Объяснение было чистой правдой, и я повторила. «Пожалуйста». Вежливость помогает получить желаемое. Папа говорит, это часто срабатывает. Платье я получила. В комплекте шло несколько шуточек про принцессу. Пришлось терпеть. Ничего, посмотрю я, как она станет милой и пушистой, когда я найду ее любовь. Правда, учитывая боевитость невесты, женихом должен быть какой-нибудь тролль, а я понятия не имею, где они водятся. Ладно, думаю, боевой маг тоже сойдет. Карта как раз показывала, что у них осенняя практика неподалеку от места моей стажировки. Я мысленно потерла ладошки. Потому что женить мага для романтичной ведьмы — это большая удача, почти подвиг. Лишнее сердечко в резюме, впечатляющий пункт в послужном списке. Ну и просто приятно лишний раз щелкнуть по носу коллегу, который нас за коллег не считает. А если этот пункт будет в моем списке первым, не заметить его будет сложно. Вот так-то. С подобными оптимистичными мыслями я оставила купюру на барной стойке и покинула несимпатичное заведение. Ожидающая на улице Элли одарила меня подозрительным взглядом, но так сразу не нашла, к чему прикопаться. Еще бы! Нет равных ведьмам по части состроить невинную мордашку и притвориться, что чисто мимо проходила. «Себя бы лучше пристраивала», — буркнула телохранительница. Не нравились мы друг другу взаимно. Обидненько. Но зато хоть не я одна страдаю. Когда папа просил привезти ему сувенир из Лёльшима, он точно не имел в виду жениха, — мило заметила я. Меня буквально обдало неприязнью, и на какое-то время между нами установилась тишина. Проблему за время моего отсутствия устранили. Даже не хочу знать, как. Папин подарок рванул с места. Скорость явно успокаивала мою спутницу. Что ж, прекрасно. Есть больше часа, чтобы посмотреть информацию о зяте-наставнице. Я включила планшет и набрала запрос. Так, однако... «Что ты там читаешь с таким хмурым видом?» — пристала Элли. Я вздрогнула. Ей тоже не стоит говорить. Клиентка прислала пожелание насчет жениха. Выдала я самое логичное. «Она там что, принца хочет?» Обожаю стервозных дамочек, которые уверены, что знают о любви все, еще и относятся к ней презрительно. Обычно на поверку они оказываются отчаявшимися и согласными почти на любой вариант. Предвкушающую улыбку с губ слезала. «Нет, ей нравится один из соседей. Хочу посмотреть, есть ли о нем в сети хоть какая-то информация». Элли хмыкнула, потеряла ко мне интерес и уставилась на дорогу. До самого Лёльшима больше меня не дергало. Я же получила возможность сосредоточиться на таинственной личности Лоренцо Илса. «Темной личности», я бы даже сказала. Впрочем, если бы не рассказ наставницы, юная и мечтательная ведьма вполне возможно сочла бы эту личность загадочной и притягательной. Он действительно являлся наследником какого-то древнего и именитого рода, хоть это в наше время не имело почти никакого веса. Даже титул носил. Не вел страничек в соцсетях, блогов и прочего, и вообще держался в стороне от современной жизни во всех ее проявлениях. Мне удалось найти всего два фото. Первое — 5-летней давности, на импровизированном зимнем балу, куда его пригласили в качестве почетного гостя. Оттуда абсолютно черными глазами взирал молодой мужчина в старомодном костюме с отпущенными на старинный манер волосами. Таинственный, привлекательный. Во второй раз его засняли у собственного замка, уже после скандала с пропавшей женой. Опять старомодная одежда, будто он всегда в ней ходил, искренне считая свое аристократическое происхождение чем-то значимым. Растрепанные волосы и искаженное яростью лицо. Добавить к этому общий мрачный антураж, и можно делать выводы. Зловещий тип. Такой легко мог... Что? Да что угодно. История, собранная по крупицам из разных источников, откровенно пугала. Лоренц и Ранта познакомились на балу дебютанток, которые, как оказалось, все еще устраивали представители старинных семейств, зацикленные на своей родовитости. Заняться им больше нечем, что ли? Встречались несколько недель и отпраздновали пышную свадьбу, после чего отправились в Лёльшем. Примерно через год Ранта начала жаловаться матери и подругам на жестокость мужа. Потом она пропала, и началось расследование, которое до сих пор ни к чему не привело. Я перевела дыхание, стараясь унять дрожь в руках. История такая, не магическая, что даже не знаю, чем смогу тут помочь. Но Ранта, как бы я к ней ни относилась, все-таки была ведьмой. Никому не позволено так поступать с одной из нас. Ни с кем нельзя вообще-то, но с ведьмой еще и чревато. Даже если спрятал концы. Плевать на стажировку. Я бы и так постаралась узнать, что произошло, и наказать мерзавца. «Эй, все нормально?» В голосе Элли проскользнула обеспокоенная нотка. «Ты серая какая-то». «Черт, я совсем забыла, что с некоторых пор за мной присматривают». «Какой там в порядке?» «Халатик из бордового шелка и синяки под цвет мне теперь по ночам, наверное, снится будут». «Ага», — отозвалась беззаботно. «Просто разнервничалась. Знаешь, как страшно не справиться с первой самостоятельной работой». И меня немного укачало. «Ох уж мне эти папины принцессы!» В Лёльшем мы ворвались на закате. В прямом смысле ворвались. Элли даже не подумала сбросить скорость. Мимо промелькнул указатель, только его и видели. Я восхищенно приоткрыла рот, завороженная зрелищем старинных, будто игрушечных домиков, по-осеннему яркой природы и каких-то непривычных людей. Одна женщина носила белоснежный чепец с оборками, а пиджак вон тому мужчине явно достался от прадеда. И все это тонуло в розовато-оранжевых лучах заката. Машина подпрыгнула на брусчатке. Элли не вписалась в узкий поворот, нас швырнула в сторону и развернула. Послышался грохот, хруст, несколько заковыристых ворожанцев моей спутницы, крики, собирающиеся возле нас толпы. Магическая защита сработала, и только лишь благодаря ей я не разбила лицо второй раз за день. От удара багажник открылся, демонстрируя всем интересующимся мой чемодан. Телохранительница повторила самый трудновоспроизводимый из своих речевых оборотов на случай, если вдруг кто пытался запомнить, и деактивировала щиты. Я перевела дыхание. «Мне казалось, папа нанял тебя, чтобы защищать меня, а не чтобы угробить с максимальной вероятностью». Просто не сдержалась. «Ну ты же еще жива!» И ни тени сожаления, а едва не содеянным. Даже почти цела. Надолго ли в такой-то компании? Чтобы не швырнуть в нее чем-нибудь магически романтическим, но от этого не менее пакостным, я постаралась отвлечься и огляделась. Так, кажется, это у них площадь. Пряничная, с кленами и фонтаном в виде гибкой березки. И вот совсем не хочу знать, что за обломки валяются вокруг машины. «Ведьма приехала», — оценил масштабы бедствия кто-то. «И разнесла сцену, и декорации. А еще она раздавила нашу лучшую тыкву осени». Вот теперь размер неприятности прочувствовала уже я. Да, нехорошо получилось. Между прочим, мне тут еще жить какое-то время. Элли выбралась из слегка покореженной машины и от души хлопнула дверью. Та все равно не закрылась. Народ попятился. «Здравствуйте, госпожа ведьма!» — К ней протискивался невысокий лысеющий тип. Он еще не протолкался к нам, когда я заметила широкий ободок кольца на сосискообразном пальце и растеряла к нему интерес. Женатый обычно не мой профиль. «Добро пожаловать!» «Да ладно!» И Лаис оскорбленно вскинула подбородок. «Ведьма здесь я», — сообщила всем интересующимся и даже помахала, обращая на себя внимание. «Как можно было вообще перепутать?» В рядах любопытствующих послышались смешки. Тип обозрел меня недоверчиво, вздохнул с некоторым разочарованием, но направление сменил. Как раз дошел, пока я, пыхтя, выбралась из машины. Дверь заклинила, пришлось перелезать. При этом почти все собравшиеся взирали на мои коленки, как на что-то противозаконное, почти преступное. Не удивлюсь, если каким-нибудь местным постановлением наказуемое. Наконец мы с вертким незнакомцем оказались лицом к лицу. Маленькие бегающие глазки придирчиво оглядели меня. «Ведьма, значит?» С надеждой, что сейчас признаюсь в шутке, переспросил он. «Абигайль Шильтин», — кивнула я, — «к вашим услугам. Точнее, не совсем к вашим. Если только ему не приспичит срочно сменить спутницу жизни. Надо бы сразу поставить всех местных перед фактом, что ничем таким я не занимаюсь». «Значит, ведьма», — протянул пока еще незнакомец, привыкая к положению дел. «Пакостить умеешь?» «Нет», — ответила быстро. «Почти честно даже». «Это хорошо», — покивал он. «Лёльшем приличный город. У нас тут все эти делишки запрещены». Присутствующие внимали. Тем временем меня продолжали засыпать вопросами. «Толковое, что магичить можешь?» «Например?» «Нет, я помню, что приехала сюда работать. Но для начала хотелось бы обжиться, осмотреться, наметить возможные пары, лучше с вариациями». «Урожай в годный вид привести?» «Нет», — выпалила от неожиданности. «Может, и могу. Я просто не пробовала». «Амбар от мышей зачаровать?» «Нет». «Он издевается?» «А изгнать демона?» «Какого еще демона?» Показалось, что мир немножко сошел с ума. «Дыра захолустная, люди слегка чокнутые, работа, которая начинает казаться сложнее, чем представлялось поначалу. Затаившийся злодей, еще и демон, я начинаю хотеть домой». «Лёльшем тихий городок, и демонов у нас, конечно, не водится», — поспешил заверить странный тип, даже руками замахал. А Элли в этом месте скептично фыркнула. «Я для порядка спрашиваю, потому что как мэр должен знать, на что ты годишься». «Демоны не моя специализация», — заявила гордо. «Я романтичная ведьма. Моя работа — устраивать счастливые браки». «И чего это на меня все так смотрят, почти сострадательно?» «Жениться у нас принято по родительской договоренности, без всяких ваших этих современных глупостей», — добавил трудностей в мое и без того нелегкое дело мэр. «Только бесполезной ведьмы мне в хозяйстве и не хватало». Я сознательно кивнула. «Не хватало? Получите и будьте довольны. Сами еще благодарить станете. Идем, устрою тебя куда-нибудь». Так сразу мы, разумеется, никуда не пошли. Мэрское внимание переключилось на Элли. Пришлось представить ее. Ведьма с телохранительницей у местных отчего-то вызвала еще меньше симпатии, чем просто романтичная ведьма. Потом машина была отправлена в гномью мастерскую. С меня содрали штраф за нарушение распоряжений передвигаться по городу исключительно пешком. Зевакам было велено расходиться. В процессе всего этого выяснилось, что мэра зовут Эрден Свейн, и только потом он повел нас в общежитие. Чемодан с грохотом тарабанил по брусчатке. Ему, как и мне, здесь не нравилось. «Зато теперь моя тыковка станет лучшей на празднике урожая», — прошептала женщина в цветастом переднике, стоящему рядом с ней парню. «Какой-то прок от этой ведьмы есть?» «Ну вот, кому-то я уже почти нравлюсь. И что остальным не так? Я же мирная ведьма, даже не пакостная. Почти». Когда я начала отставать, Элли перехватила у меня чемодан. Смешок еле сдержала. Просто в книгах и фильмах телохранители все из себя такие профессиональные, вроде как должны держать свободными руки. Но там это обычно мужчины с бессмысленными физиономиями. А у меня девушка, еще и владеющая магией. Только сейчас оценила преимущество. Элли. Что? К сокращенному имени она вроде бы уже претерпелась, но все равно ответила как-то напряженно. А ты умеешь изгонять демонов? Чемодан врезался углом в статую дамы под кружевным зонтом. Мэр оглянулся и одарил нас взглядом из-под сдвинутых бровей. Элли вдруг смутилась и пробормотала извинения. «Если надо», — ответила уже мне. «Просто ты хихикала, когда мэр уверял, что их здесь нет». «Потому что как минимум один точно есть». «Что?» Тем временем мы куда-то пришли и остановились. «Ваше новое жилище, девушки», — объявил мэр. Мы с Элли с сомнением обозрели нечто обшарпанное, покосившееся и двухэтажное. Подозреваю, без электричества, потому что свет нигде не горел. И пахло здесь сыростью и плесенью. «Общежитие», — слегка замявшись, добавил мэр. «Старенькое и требует ремонта, но зато бесплатно и без соседей». Чемодан попытался уехать, но кто ж его отпустит? Мы с Элли обменялись растерянными взглядами. Черные провалы окон безнадежно взирали на мир. «И сколько лет уже без соседей?» — кратчево уточнила моя телохранительница, покошачьи сузив глаза. «Два...» — мэр икнул. «Два. Всего два». «Врум. Там наверняка живут пыль и паутина», — осторожно заметила я. «Не хотелось бы их тревожить». «А вы заклинанием вжух и порядок», — нашелся бессовестный тип. «Бытовые чары я в свое время сдала на отлично. Для уборки должно хватить». «А оно точно не развалится?» — все-таки усомнилась Элли. «Что вы!» — сплеснул руками в излюбленном жесте мэр. «Это общежитие тут почти 300 лет стоит и еще столько выдержит. Смело заселяйтесь». «Напрасно он это сказал». Если бы промолчал, глядишь, и пронесло бы. А так общежитие угрожающе пошатнулось. От удивления Элли разжала руку, выпуская чемодан. Зачарованные колесики прогрохотали по брусчатке. «В сторону! Живо!» — отмерла моя телохранительница и, схватив меня за локоть, бросилась исполнять свою же команду. «Голову береги!» Мы оказались за разлапистым, утыканным колючками кустом. Мэр сам бодро запрыгнул туда же. «Думаешь, остальные части тела у меня менее ценные?» — нервно зашипела я. «Нет, просто ведьмы и так на всю башню чокнутые», — обрадовала меня эта зараза. «Досадно будет, если ты станешь еще более очаровательной». «Я нормальная, в смысле обычная, для ведьмы». Грохот оглушил. Нас осыпало щепками, каменной крошкой и пылью. Куст, конечно, неплохо заслонил, но все равно все трое несколько минут давились кашлем. Потом просто приходили в себя и осознавали. Если бы не пропавшая ведьма, я бы уже звонила папе с просьбой куда-нибудь перенести мою отработку. Всеобщий ступор закончился, когда мэр попытался от нас бессовестно уползти. Я даже не заметила, но Элли ловко поймала беглеца за лодыжку и почти вежливо спросила: «Далеко намылились?» «Так это мне к жене надо, домой». Ее пальцы сжались на пойманной ноге крепче. Мэр поморщился. «А нам все еще нужна крыша над головой», — напомнила моя телохранительница. «Но общежитие только что развалилось», — пропищал мэр. «Вот именно», — рявкнула Элли. Несколько секунд они разглядывали друг друга с взаимным интересом. Обоих одинаково интересовал вопрос: «Что ж с тобой делать, пакость ты эдакая?» «Ну и куда вас девать?» — сдался мэр. «Гостиница за счет города?» — сориентировалась Элли. «У нас ее нет. Служебное жилье? Все занято». И даже не соврал, чтоб его. Ведьмы подобные вещи чувствуют, если только общаются не с магом. «К вам в гости?» — совсем уж ласково предложила эта страшная женщина. У мэра задергалась щека. «У нас мало места, самим тесно». «Слушайте», — не выдержала я, «либо вы сейчас решите проблему, либо я скажу вашей супруге, что вы обратились ко мне за услугой по профилю, попросили подобрать новую спутницу жизни, помоложе, срочно притом. Не только супруге, всему городу расскажу». Шантажируемый тип смертельно побледнел. «Что? Ну а чем еще с романтичной ведьмой можно больше часа заниматься?» Пожала плечами я и оторвала от платья колючку. «Заселить вы нас могли за 15 минут». Помолчали. Оценили друг друга. Злодей в старомодном костюме смиренно кивнул. «Ладно. Знаю я тут одного домовладельца. У него как раз есть свободная квартира. Хорошая, не волнуйтесь. Первых 2 месяца за счет города. Другое дело. Дольше я там и не задержусь. На радостях, что скоро получу пристанище и смогу, наконец, вымыться, поесть и отдохнуть, я даже пообещала не соваться к мэрской жене, даже не знакомиться с ней, а при встрече переходить на другую сторону улицы. И чего он так разнервничался? Уехавший чемодан пришлось приманивать заклинанием, пока мэр звонил в какую-то службу и сообщал про общежитие. Странно, что на грохот не сбежались любопытствующие. Но мне на такое замечание высокомерно заявили, что в Лёльшиме не принято шастать по улицам в темное время суток. Приличные люди вечерами дома сидят со своими семьями. Привести нас всех в порядок было моей затеей. Просто перед домовладельцем хотелось предстать в лучшем виде, хотя бы в первый раз. Навыки в части бытовых чар получили парочку восторженных охов и ни одного приятного слова. И мы, наконец, пошли. «А ты сообразительная», — прошептала мне Элли по дороге. «Просто знаю, что наделенные властью мужчины боятся лишь одного чудовища — жены», — так же тихо ответила ей. «Но этот уж как-то слишком боится». Предлагаемая нам квартира находилась в хорошем районе. Здесь дома были большие и на порядок приличнее. Улицы радовали чистотой, а еще горели фонари. Сразу бы так. Мне уже нравится. Окошки тепло светились, отчего в душе клубком сворачивалось какое-то уютное чувство. Оно даже смогло потеснить страх, оставшийся там после истории Ранты. И сейчас я ощущала почти облегчение. Впрочем, прекрасно понимала, что страх вернется. Уж то-что, а сопереживать ведьмы умеют. И я не успокоюсь, пока не докопаюсь до истины. Мы завернули именно к тому дому, который мне приглянулся. С 2 десятками цветочных горшков на крыльце и вьюнком на одной из стен. Здесь было несколько отдельных входов, маленький садик с глухой изгородью и кресло-качалка на террасе. Дверь открылась после 4-го стука. «Когда к тебе пришел мэр, открывать надо скорее и с большим рвением», не преминул заметить градоначальник. «Лайон, я тебе привел жильцов. Надеюсь, тебя не смущает, что вот она — ведьма?» В меня невежливо ткнули пальцем. «Отвертеться от сомнительного соседства все равно не получится. У нас общежитие развалилось», — закончил мэр. Парень примерно возраста Элли, но держался он проще, поэтому на первый взгляд казался немного моложе. Потер заспанные глаза и попытался поправить мятую рубашку. «Они платят?» — спросил, обозрев нашу компанию. «Город платит», — ухмыльнулась Элли. У мэра опять щека дернулась. Нервный тик, не иначе. «В таком случае добро пожаловать». Мы отделались от мэра, уговорившись с ним встретиться завтра, а уж потом отправились смотреть новое жилище. Элли негромко нудела, что не надо было его отпускать, пока не осмотримся. Вдруг там еще большая дыра, чем первый вариант. Но лично я была настроена оптимистично. Если что не так, идем ночевать к мэру, и я познакомлюсь с его женой. Заодно узнаю, почему он так этого испугался. Ну и Лайон мне как-то сразу понравился. Не похож он на пройдоху. Чувство юмора, опять же. Уже то, что он и ухом не повел на ворчание моей телохранительницы и вообще притворился, будто глухой на одно ухо, в моих глазах делала его едва ли не самым дружелюбным обитателем Лёльшима. Поладим. Наверняка. Надо будет осторожно выяснить, свободно ли его сердце. У ведьм моей направленности есть одно твердое правило — не разрушать чужие чувства ради собственной выгоды. Не то чтобы никто и никогда его не нарушает, всякое бывает. И среди нас тоже попадаются беспринципные особы. Но попасться на таком чревато потерей уважения других ведьм. И уж я точно подобными делами заниматься не собираюсь. Вход отдельный, болтал тем временем Лайон. Мы поднялись по лестнице, он отпер дверь и бросил связку ключей мне на ладонь. На первом этаже гостиная и выход во флигель, который можно использовать как место для магии. На втором две спальни. Кухней можете пользоваться моей. Прибирайтесь сами. И не забывайте поливать цветы, иначе бабуля нам плешь проест. Попав, наконец, внутрь, я огляделась. Мрачненько, вообще ничего розового. А этой грубой каменной кладке, наверное, несколько сотен лет, как и всему дому. Старый кожаный диван, лоскутный плед и подушки, тяжелая мебель темного дерева. Связанные вручную салфетки, глиняные статуэтки на полках. И да, растения в горшках, вазонах и катках. Разные. Моя магия настоятельно потребовала привнести сюда немного, лучше много, так подходящего ей цвета, но была послана лесом. Мне нравится. Пожалуй, я даже хочу здесь жить. Превращать в кукольный домик можешь только свою комнату, предупредила Элли. Я фыркнула. Спасибо за разрешение, но мне нравится как есть. «Вот и славно!» — обрадовался наш хозяин. «Устраивайтесь! Если что понадобится, обращайтесь!» Он показал нам смежную дверь, ведущую в ту самую кухню, которую мы будем делить с ним, и ушел к себе. Время было уже позднее, так что полноценное знакомство отложили на завтра. Проводив его взглядом, я твердо решила, что утро посвящу наведению мостов. Если не с отработкой, то с информацией об обитателе замка он мне точно поможет. Довольная жизнью, я взбежала по лестнице, толкнула дальнюю дверь, оставила чемодан в комнате и вышла, чтобы сообщить Элли, что выбрала эту спальню, и тут послышался знакомый треск. Отвратительно знакомый. «Нет, только не это! Что угодно, только не это!» «Ай!» Пол прямо подо мной проломился. Я провалилась по пояс и так и застряла. Еще и коленки второй раз за день ссадила. «Жива?» — меланхолично осведомилась Элли. «Кажется». От боли слезы на глаза навернулись, но больше от обиды. Ну и денек. «Напомни мне, этот Лайон упоминал, что каменный не весь дом, и внутри некоторые части деревянные, еще и старые к тому же. Только зачарованные, чтобы внешне выглядели как камень», — протянула телохранительница. «Не уверена». Я осторожно пошевелилась. Стоящую внизу Элли словно дождем осыпала трухой. «Конец ему», — мрачно предрекла телохранительница. И куда-то собралась. Это по целеустремленным шагам стало понятно. «Эй, сначала спаси меня!» Выбраться из дыры самостоятельно не получалось. «Думаешь, стоит?» — усомнилась Элли. Но опять-таки, судя по шагам, стала осторожно подниматься ко мне. «По-моему, лучше оставить тебя повисеть еще немного. Возможно, рассмотрев твои ножки, Лайон станет более сговорчивым и согласится отремонтировать все за свой счет». Платье задралось до самой груди. «Вот же, черт в рюшечках! Я так покраснела, будто домовладелец меня уже увидел». «Немедленно вытащи меня!» — потребовала нервно. Элли склонилась надо мной. Как ни странно, под ней ничего не провалилось. «Знаешь, я понимаю, почему ты все еще папина принцесса», — доверительно сообщила эта пакость кудрявая. «Если бы я носила бельишко в бабушкином стиле, еще и розовое, тоже бы до сих пор осталась девственницей». Лицу сделалось так горячо, будто в него кипятком плеснули. Нестерпимо захотелось сотворить пакость с романтическим уклоном. Например, чтобы каждый раз, когда наметится что-нибудь интимное, Элли бы начинала неудержимо икать. И снять романтичную порчу можно было бы лишь законным браком. Так сильно захотелось, что аж кончики пальцев зачесались. Именно в этот момент Элли схватила меня за руки и без проблем вытащила из дыры. Она даже не представляет, от чего только что спасла себя. Так и быть. Оставим демонстрацию твоих прелестей на случай, если у нас рухнет стена, — пошутила это чудовище кудрявое. И отправилась вносить мозг домовладельцу. Я еще раз обозрела часть первого этажа, видневшуюся через дыру в полу, и ухромала мазать коленки заживляющей мазью. Утром я долго разговаривала с папой, уверяя его, что у меня тут все отлично, поэтому на выполнение остального плана времени было в обрез. Дождаться, пока Элли закроется в ванной, и там зашумит вода. Потихоньку выскользнуть из дома. У встречной женщины, третьей встречной, потому как первые две от меня шарахнулись, выяснить, где тут у них продаются свежие булочки. Есть, совсем близко. И в лавке все прошло хорошо. Я уже почти поверила, что полоса неприятностей, занявшая почти весь вчерашний день, прервалась, когда заметила его. Парень стоял на другой стороне улицы и заинтересованно разглядывал меня. А я тут со спутанными волосами, в простых джинсах и водолазке. Совсем не по-ведьмински. И точно не в стиле романтичной ведьмы. Может, мне было бы на это плевать, но просматривалось в нем что-то знакомое. Худой, с русами, отливающими легкой рыжиной короткими волосами, взгляд цепкий, с прищуром, и губы кривятся в усмешке. Знакомое, но не это. В смысле, не внешность. И чего уставился? Мысленно пожав плечами, я все-таки была вынуждена пройти мимо него, поскольку город пока знала не так хорошо, чтобы попасть домой какой-то другой дорогой. «Ну, здравствуй, ведьма!» — протянул подозрительный тип, когда я оказалась максимально близко.